доли секунд, минуты, часы, года. Знаешь, а я внезапно сейчас представила, что мы уже не встретимся. Никогда. Что друг без друга будем на солнце греться. Все дело в том, что открытое настежь сердце всегда получает в десятки раз больше ран. Все дело в том, что мы с тобой той же масти. И друг для друга лестница в небеса. Единственный ловкий мастер словом или поступком меня спасать. Мы иногда серьезны, но чаще дети. Все, что мы делаем, это всегда игра. Всех моих неурядиц, истерик, драм. Я без тебя попавшая в бурю странница, что предначертано. Это теперь вода. Что нам останется? Что нам с тобой останется? Смеяться вовсе, молча смотреть в окно. Старый парк, бульвар, и наслаждаться сном. Ведь когда проснемся, нас будет ждать не сон, а сплошной кошмар. Ты наказание, и в тот же час награда. Книга, которую я не могу прочесть. Мне ничего и знать о тебе не надо.